Шар исчез с пьедестала быстрее, чем я успел моргнуть. Все-таки навыки хомяка у вампирши максимального уровня. Так, есть тут еще что? Нет, тогда допиваем чай и идем смотреть дальше. Этот дом держим в уме, если задержимся, тут и переночуем. Сейчас надо найти центр аномалии, а там уже решить, что и как. Дальше мы уже двинулись вперед быстрее, иногда обшаривая попадающиеся по пути остатки домов. Сказать, что прогулка была приятной, я не могу, потому как нас постоянно пытались сожрать. И ладно бы только растения, так еще и насекомые подключились. Вам доводилось видеть когда-нибудь скалопендру метров 10 в длину? Вот и я лучше бы не видел. Особенно когда эта тварь, встав почти в полный рост, рухнула всем телом на наш отряд, едва не продавив щиты. Нет, грохнуть-то мы ее грохнули, но страху тоже натерпелись, когда она, все же решив подохнуть, стала выписывать кульбиты, мотая своим длинным телом в разные стороны. Эх, как я матерился, вы бы слышали. Но мы выстояли, благородно отступив. Кто сказал, что позорно сбежали? Ничего подобного, мы отступили на заранее устроенные позиции. Вообще, это, конечно, жесть. Оказывается, чувствовать себя маленьким в царстве больших не очень приятно. Сигнал о том, что попалось что-то интересное, подал мираж, чуть отдалившийся от нас. Это было опасно, но раз он так сделал, значит, на то была причина. Жестами показав нам следовать за ним, он как-то резко ушел с подобия дороги, по которой мы двигались, и углубился в джунгли. Пройдя буквально пару шагов, мы наткнулись на высокую и даже почти неразрушенную стену замка. В ее основании зияла большая дыра с оплавленными краями. Оглядевшись и не заметив ничего подозрительного, мы нырнули внутрь и оказались в небольшом дворе, в котором, к нашему общему удивлению, вообще не было растительности, хотя стены были обильно заплетены лианами. «Где замок, там и клад, а где клад, там я», – прошептала Капля, горящим взглядом окидывая почти неразрушенную маленькую крепость. «Пока мы все тут не проверим, я отсюда не уйду», – тут же громогласно заявила она, и мы с ней согласились. «А чего? Времени у нас полно, а всякие плюшки на дороге не валяются. Мы, род молодой, все в хозяйстве сгодится. Кстати, я как-то раньше не подумал об этом, но все, что строили здесь разумные, было обычных размеров, ну, в смысле, что тут не жили гиганты. Значит, что-то такое случилось, что сильно повлияло на природу. Или это просто кусок мира так изменился. Иногда мы находили остатки оружия или посуды, и они тоже были вполне нормального размера. Оглядевшись по сторонам, мы пересекли небольшой двор, подойдя к главному входу. Над нами орали какие-то птицы, затеявшие драку прямо над крышей, и мы ускорились. Еще не хватало, чтобы нас заметили и приняли за вкусный обед. Срубив по пути пару бабочек размером с лошадь, мы наконец оказались внутри. Первое правило любой аномалии – не пользоваться магией, ну, или ограничить ее самыми слабыми, бытовыми плетениями. Потому как в некоторых местах использование эфира выглядит как приглашение за стол, где главным блюдом будет сам маг. Внутри было пыльно, воздух тяжелый и слегка затхлый. Тень, Капля и Стрела сразу собрались пойти обследовать внутренности крепости. Хотя, я думаю, они банально отлынивали от работы. Ну да, это ж сколько сил надо, чтобы приготовить еду на весь отряд. В отличие от них красотка и нимфа такой проблемы не имели, и вот уже загорелся огонь, в котелке забулькала каша с мясом, а над нами возник щит, не пропускавший запахи. Я тоже решил пройтись, правда, не отходя слишком далеко. Что-то меня в этом месте смущало. Слишком уж ухоженным оно было, по сравнению с остальными строениями. Слишком чисто тут было. И где все растения, которые захватили тут все? Да и живности практически не видно и не слышно. Не нравится мне это. Но остальные были спокойны, и даже мираж, у которого паранойя была развита намного сильней, чем у меня, выглядел вполне себе довольным жизнью. Мы нашли библиотеку, возникла возле меня Капля, сжимавшая в руках большую и явно тяжелую книгу в твердом переплете. Язык, конечно, непонятный, но выглядят они дорого. «Мы это не потащим», — сразу открестился я. «Ищите что-то менее габаритное». Но те и им, жалобно затянула она старую песню. «Посмотри, вдруг в них содержатся секреты магии, вдруг это будет прорыв в магических исследованиях, представляешь, сколько золота нам отвалит за них. Ага, а потом вдруг окажется, что это книга учета налогов или переписи населения и стоит она. Да ни хрена не стоит, выбери парочку подороже, а про остальные забудь. Ищите подвалы всякие, там обычно сокровища держали. Не учи щуку плавать, командир. Если тут есть что-то ценное, я это обязательно найду». Положив книгу на пол, она тут же унеслась обратно. «Вот же ж хозяйственная девушка, с такой не пропадешь, или попадешь, тут как получится». «Тим, иди кушать», — позвала меня нимфа, и я отбросил левые мысли. «Война войной, а обед по распорядку. Этих искателей сокровищ ждать не будем?» «Не, Мин пока все не облазит, не успокоится. И, видимо, это заразно, раз остальных не видно. Но тут на всех хватит. Если они задержатся, разогреем». «Ну, тогда приятного всем аппетита», — сказал я, приступая к еде, и моему примеру последовали остальные. «Вам не кажется это место странным?» «Все же не выдержав», — спросил я, вытерев губы. «Что ты имеешь в виду? Замок как замок. Да, заброшенный и старый, но не более. Ну, хотя бы то, что тут совершенно нет растений или насекомых. Про иную живность я вообще молчу. Неужели за столько времени его никто не облюбовал для жительства? А еще, в отличие от других мест, тут все слишком хорошо сохранилось. Ну, может, магия какая?» С сомнением протянула Оливия. «Защита, например, стоит. Ты чувствуешь эфир, что окружает это место. В смысле, его искажения, какие должны были бы быть, если бы тут стояла защита. Вот и я нет. Но это не значит, что ее нет», тут же возразила она. «Кто знает, какими возможностями обладали прежде живущие тут. Но если тебя это тревожит, можем уйти. Чутью надо верить. Не то, чтобы тревожит, а как-то неправильно все это. Не знаю, не могу понять. Но ночевать мы тут точно не будем. Неспокойно мне что-то. Мираж, не знаю, мне нормально», — пожал плечами он. «Но как скажешь, так и сделаем. Лучше сейчас уйти, чем потом убегать. Найдем центр аномалии, переночуем в разрушенном доме, а после свалим через портал». «Через портал не получится», — отозвалась красотка. «Он односторонний». «В смысле?» — не понял я, ругая себя последними словами, что не проверил его сам. «В прямом. Зайти можно, выйти никак. Думаю, предыдущие команды поэтому и погибли, что не нашли выхода. Черт, придется тратить артефакт». «Ну и что, у нас же их много», — легкомысленно отозвалась она. «А ничего, что каждый из них стоит как небольшое поместье. 1,5 миллиона золотых за штуку, совсем ничего, ага. Ой, да не жмись, найдем тут что-нибудь эдакое, продадим. Так что и на 10 поместьй хватит. Твои слова, да хранителю в уши. Так, все собираемся. Что-то мне прямо совсем неспокойно». Ти-им. Вылетела из дверей капля. Следом за ней мчались тени и стрела, и лица у них были очень напуганные. Раздался сильный треск, каменные стены стали рушиться. Подскочив, мы все за мгновение вылетели на улицу, и уже оттуда наблюдали, как стены крепости разваливаются на глазах. А после я увидел это и понял, что мы все умрем. А если нет, то станем очень богатыми. Но до этого надо еще дожить. К бою. Скомандовал я чуть дрожащим голосом, активируя щит. Глава 5. Земля пошла трещинами, которые сразу заполнились водой. Треск и грохот стоял страшный. Поднялось облако пыли, в котором проявился неясный силуэт 10 метров ростом. Монстр был похож на великана, сплетенного из сотен деревьев. Было в его форме что-то человеческое. Он напоминал исполинское изображение тела человека из учебника по биологии. Только вместо переплетения мышечных волокон, костей и сухожилий были корни, покрытые подвижной и эластичной пленкой. Головы у монстра не было, но где-то в районе груди образовалась пасть, в которую мог бы поместиться автобус с пассажирами. Может, даже не один. Над пастью стали формироваться глаза, огромные, лишенные век. Из плеч исполина росли такие же корни, из которых состояло все тело, только более тонкие, но их было гораздо больше, а длиной эти руки почти достигали земли. При этом плечи находились на высоте примерно 40 метров. Но самое главное, в центре, прямо над пастью горели ярким светом 4 драгоценных камня, зеленый, синий, красный и белый. Глаза у капли стали похожи на блюдца, а руки непроизвольно делали хватательные движения. Теперь точно монстру Хана, из ее цепких лапок еще ни одно сокровище не уходило. Когда глаза и рот монстра полностью сформировались, он смог меня удивить. Повернувшись и немного пригнувшись ко мне, деревянное создание загудело, замычало, а потом заговорило. «Эррррга!» — пронесся его рев по всей округе. «Я ждал вас», — затем протяжно произнесло существо, и из его пасти вылезла ветка, язык. «Нас?» — спросил я, жестами раздавая команды. «Нас, вас!» — трубно заорал он. «Маги, чувствую магию. Еда. Прости, дружище, мы все съели. Но если хочешь, можем еще приготовить. Три щелчка, иглы вошли в место рядом с корнями. По моему сигналу они рванут. Может, договоримся? Тянул я время, ожидая, когда все займут свои места. Договоримся? Не е-е-ед. Заорал он еще громче, выстреливая в нашу сторону острыми ветками. Взрыв, еще парочка. Корень снесло начисто, но на его месте вырос новый. Огненные стрелы, фаерболы, озеро магмы, эфир пламени лучше всего действует на всякие растения. Хорошо бы еще пару телег с пестицидами всякими, но, увы, чего нет, того нет. Красотка, взлетев ввысь, легко увернулась от веток и выдохнула в сторону монстра облако черного дыма, от которого ветки сразу стали высыхать и отваливаться. Эта скотина подарку не обрадовалась, заревев еще громче. Сразу десяток толстых лиан устремились к ней, но в этот момент мы разом кинули в него маленькие горшочки с ацтской смесью, что приготовила Василина. Вручая их нам, она заверила, что от них будет гореть даже то, что гореть не должно. Так оно и случилось. Разбившись об ствол с тихим пуф, горшочки расплескали желтую жижу, которая, медленно распухая, потекла по нему, а после вспыхнула веселым пламенем. И вот тут его проняло. Земля под нами взорвалась, и оттуда полезли десятки корней, что стали хаотично наносить удары по всей площади. Причем были они такой силы, что попади они даже по мне, не уверен, что щит бы справился. Поэтому вся замковая площадка превратилась для нас в полигон, и мы шустро забегали, при этом не забывая рубить, колоть и магичить. Вот прямо как дома на занятиях с учителем. Аж ностальгия накатила. Надо выковырить из него кристаллы. Заорал я, чувствуя, что долго в таком темпе мы не продержимся. Слишком уж много было растений, которые пытались нас схватить. А еще они периодически раскрывались, выпуская на нас каких-то летающих жуков с огромными жалами. Эти твари были быстрыми, но тормозить не умели совершенно. Поэтому, разогнавшись, они неслись со скоростью пули. Уклон и эта летающая хрень вонзается в своего хозяина, при этом взрываясь и вызывая у того вопль боли. К счастью, их было немного, поэтому они сильно не отвлекали нас. Вы, еда, и должны быть счастливы, что вас захотел подобный мне. Гремел монстр, периодически испуская стоны от боли. Стойте спокойно, я устал вас ловить. Я привык есть растения, и не привык, чтобы они хотели сожрать меня, росянка-переросток. Сгори уже, наконец, надоел, поддержал я беседу. Мои тоже включились в разговор, только мысли свои выражали более по-простому, то есть в основном матом. Пока мы пытались добраться до кристаллов, он решил, что еда достаточно разогрелась, и стал по нам из этих кристаллов палить. И вот тут стало совсем худо. Нет, плетения были самыми примитивными, типа ветра или земляных кольев. Огнем, кстати, он не пользовался, по вполне понятной причине. Но вот сила всего остального из его арсенала была намного больше уровня архимага. Так могут лупить боги или им подобные. Вместе, крикнул я, одновременно отправляя ему в морду десяток игл, что, взорвавшись, полностью перекрыли ему обзор. Пока мы его отвлекали, тени Мираж, как самые опытные из нас, с накинутыми иллюзиями забирались по стволу вверх. Ругающееся дерево их либо не чувствовало, либо что-то задумало. И чтобы помешать ему реализовать планы, мы еще больше усилили напор, буквально взорвавшись огнем, которым владели все. В ход пошли самые затратные плетения, потому как экономить смысла уже не было. В таком темпе наши силы скоро кончатся, и нас попросту съедят. И это было чертовски сложно, скажу я вам. Попробуйте бегать, прыгать и атаковать, при этом стараясь не попасть по товарищам, что лезут наверх. Но мы справились, иначе и не могло быть. Пара минут, и вампиры добрались до кристаллов. Сверкнули ножи, укрепленные магией, цепкие пальцы с когтями на краях синхронно рванули добычу, и вой боли сменился жалобным скулежом. Пока мы внизу ловили падающих бойцов, плотоядное дерево утратило к нам весь гастрономический интерес. Ветки стали иссыхать, превращаясь в труху, движения замедляться. Треск стоял такой, будто тысяча лесорубов одновременно взмахнули топорами. «Ходу, ходу!» – заорал я, чувствуя, что еще немного и вся эта гадость обрушится на наши головы. И как в воду глядел, не успели мы выскочить из дыры, через которую вошли ранее, как этот урод решил сдохнуть окончательно и не придумал ничего лучшего, как рухнуть на нас, щиты. По этой команде все подразделения сбивалось в кучу и ставило многослойный щит, который я накрывал своим более сильным. В этом случае мы могли бы пережить даже атаку не самого слабого бога, а потом нас накрыло трухой, ветками, куском ствола, что, рухнув с большой высоты, хоть и не причинил вреда, но поднял такую тучу пыли, что мы едва не задохнулись. «Это было интересно», — с трудом произнес я, отплевываясь от скрипевшего на зубах песка и оглядывая следы побоища. «Ну же, не томите, что там из него вытащили?» Мин была неутомима, словно гейша. «Держи, командир, протянули мне вампиры камни. Да, красотища, что сказать?» Держа их в руках, я любовался игрой света на их гранях. Большие, размером с ладонь, они будто дышали эфиром. «Что думаешь?» «Не знаю, что это, но стоить это будет дорого, если мы решим их продать». «Насколько дорого?» — облизнула вампирша губы. «Очень дорого, не меньше, чем за 10 миллионов золотых каждый, а может и больше. Надо научникам показать, это же больше 3 миллионов золотых на каждого, и это минимально. Ура, мы богаты!» Повисла она у меня на шее. «Не спеши радоваться, мы пока не знаем, что к нам в руки попало. Может и не станем продавать», — ревниво остудила ее Оливия. «Все равно, это актив дружины», — отозвалась та. «Вернемся в академию и решим». «Так и поступим», — отозвался я, пряча камни в кольцо после того, как все ими налюбовались. «Так, не знаю, что это была за говорящая хрень, но предлагаю больше тут не задерживаться и двигаться к центру. Боюсь, этот шум мог привлечь еще каких-нибудь тварей. Второго такого боя нам не пережить, так что если отдышались, давайте выдвигаться». Встали, отряхнулись, оправились. Девушки сбегали в кустики. Мальчики, подумав, тоже. Потом попрыгали, ничего не звенит, не трясется, сиськи дам не в счет. И пошли дальше, матерясь на разбросанные коряги. Вот что за монстр, даже сдохнуть нормально не смог. Все загадил. Ну, как пошли, так почти и дошли. А почти, потому как чтоб у нас, да ничего не произошло, то это были бы не мы. Нет, никакой жуткой растительности мы больше не встретили, и птички-гиганты на нас не слетались. Мы всего лишь обнаружили муравейник. Да, вот так просто, шли, шли и пришли. Черт его знает, как так вышло, но мираж буквально наступил на лапу, видимо, отдыхавшего от дел праведных муравья. Тот вскочил, щелкнул жвалами и выдал в обидчика пахучую струю, которая снесла вампира и долбанула его об дерево. А после к нам пожаловали дружки-обиженки в незнамо каком количестве, потому как таких цифр я не знаю. Ну, муравьи и муравьи, скажете вы, и что тут такого? Да ничего, если не учитывать, что каждый из них был размером с овчарку, немецкую, злобную и очень умную. И все они решили, что мы их еда. Тогда мы и разглядели, что то, что показалось нам небольшой горой, оказалось огромным муравейником. И что они тут жрут, сволочи? На диете из магов сильно не посидишь. Но размышлять об этом времени не было, потому как на нас пер живой ковер, от которого скрыться вариантов не было. Перспектива помереть в самом расцвете сил в желудках муравьев показалась нам обидной, и мы приняли бой. А куда деваться? Отступать некуда, позади тоже эти уроды. Тут уже не до точечных ударов. Плетение по площади из всего, что есть. Но у меня было еще кое-что в запасе. «Красотка, давай!» – заорал я, и с высоты в самый центр муравейника, и даже внутрь него полетели очередные банки с ацетской смесью Василины. Помню, гулял я как-то по саду в поместье, на цветочки любовался, розы нюхал. Смотрю, тля их жрет. Я вообще против халявы, и меня возмутило, что она тут без спроса живет. А где тля, там и муравьи, которых я на дух не переношу. Искать долго не пришлось. Обнаружив захватчиков, я их нежно поджарил, до румяной корочки, и с чувством выполненного долга отправился к себе. Каково же было мое удивление, когда на следующий день я опять обнаружил муравейник, только чуть в стороне, еще и под яблоневым деревом. Жечь было не вариант, поэтому я залил его кипятком. Порыскав по округе и убедившись, что никого не осталось, я забыл про них. А потом я вообще охренел от их наглости, когда через неделю я нашел еще 3 муравейника. Ух, как я бесился. Перед Василиной была поставлена стратегическая задача разработать средства, безопасные для людей и почвы, но убойные для этих ползающих тварей. Через 3 дня мне была вручена банка с зеленым газом, и мы провели испытания. По ее уверениям, враг должен был сдохнуть быстро и без мучений, потому как ей их жалко. Подействует на всех, а доза такая, что свалит, даже если они вырастут до размеров слона. Газ двухкомпонентный, тягучий, тяжелее воздуха, но упав на землю, Он постепенно начнет подниматься вверх, расширяясь и распространяясь по всем ходам. Банка взрывается автоматически через 3 минуты после активации. Я не очень понял ее объяснение, потому как больше интересовался результатом, и он оказался более чем впечатляющим. Не прошло и пары минут, как что-то бумкнуло и из-под земли повалил зеленый дым, и проклятые твари стали дохнуть, просто замирая на месте. Принюхавшись, я понял, что слегка пахнет лимоном, и запах никаких неприятных ощущений не вызывает. Потом пришлось расплачиваться с Васькой натурой, потому как иную оплату труда она не захотела. А после мы вообще запатентовали это средство и начали продавать. Но сейчас не об этом. Так вот, перед нашим отправлением на практику в Нижние миры она торжественно вручила мне 3 большие банки с газом. На вопрос, нахрена они мне, ведьма заявила, что рецепт улучшен и теперь действует даже на летающих тварей типа ос и комаров. Пока я сомневался, фея их быстренько сцапала, мол, в хозяйстве пригодится. И вот теперь я понял, как она была права. Стена огня, не жалеем эфир, озеро магмы по центру, нимфа и капля, воздушный торнадо через пламя, сделайте его огненным, сталь, трамплин земли перед нами, стрела, разрывы под деревья, пусть падают и перекрывают путь, это их чуть задержит, работаем. И пошла жара, причем в прямом смысле слова. Банки, ловко брошенные феей, успешно достигли муравейника и нырнули внутрь. Теперь оставалось только ждать и надеяться, что газа хватит на всех. И пока фея мочила немногих летающих насекомых в воздухе, мы воевали на земле. Скажу честно, вертелись, как змея на углях. Созданное мной огненное кольцо не только немного сдерживало поток, но и поджигало лес, поскольку эфира я не жалел. Потому как шанс помереть был очень большим, а мы еще толком не восстановились после битвы с говорящим деревом. Нет, мы могли бы уйти порталом, но опять же, для его активации нужно время, которого у нас не было. Но если уж совсем прижмет, то придется открывать, и это сделаю я, так как у меня это получится быстрее. Отступать мы не привыкли, поэтому сражались как взбесившаяся циркулярная пила, да и время активации зелья Васьки уже почти подошло. Еще минута, и начнет действовать. А там посмотрим, кто останется стоять, а кто ляжет к ногам победителя. Струя зеленого дыма выползла из горы, по недоразумению названной муравейником. Поднявшись вверх, она будто замерла, а затем рухнула вниз, растекаясь по всей площади с огромной скоростью. И тогда муравьи стали дохнуть. Вот он бежит, а вот замер на месте, застыв будто статуя. Пара секунд, и все было кончено. «Фух, ненавижу тварей», — прохрипел тень, прикладываясь к бутылке с водой. Все заляпанные какой-то жижей, мы и сами напоминали чудовищ. «А мне понравилось», — довольно сказала парящая над нами фея, выглядевшая до отвращения чистой. Ну еще бы, она-то на земле не сражалась. Водяная плеть из рук нимфы, и вот уже красотка летит в зловонную лужу, оставшуюся после заморозки муравьев. «Почувствуй себя нами», — довольно сказала она, не слушая возмущенных воплей фей. На грохот, раздавшийся впереди, мы сначала не обратили внимания, а вот потом. «Да блять, что они жрут, чтобы так вырастать», — вырвалось у меня при взгляде на то, как из муравейника вылезает огромное существо, морда которого была заляпана зеленой жижей. «Это королева, смотри-ка, уцелела, отрубим ей башку и подарим Брусилову, чтоб знал, какие насекомые водятся у него в саду». «Ладушки, сам разберусь», — проворчал я, направляясь в ее сторону. Несмотря на размер, ну, где-то 5 метров в длину, это было всего лишь насекомое, хоть и большое, но тут меня ждал сюрприз, куда ж без него. Магия на нее не действовала, вот совсем. Иглы просто стукались об хитин и падали. Лед, земля, огонь, все бессильно разбивалось, растворяясь без следа. И как ее убивать прикажете? Обычным мечом я до ишачьей пасхи буду ковыряться. Да к тому же эта тварь не стояла на месте, а все время пыталась меня прибить, то лапами, то плюясь какой-то гадостью, от которой плавилась земля. Так я скакал вокруг нее как кузнечик. Умных мыслей не было, глупых тоже. Иллюзии, да плевала она на них и прекрасно видела меня под скрытым. Смесь благодати с эфиром, кажется, ее это только бодрит. А еще она постоянно щелкала челюстью, вызывая у меня головные боли. Нет, так дело не пойдет. Я устал, хочу есть, немного пить и принять душ. А тут это. Значит, действуем как обычно, то есть, импровизируем. Раз на нее не действует магия снаружи, значит, подействует изнутри. Что ж, она хотела сожрать меня, такого вкусного. Эй ты, чудовище. Хотела меня, кушать подано, садись жрать, пожалуйста. Застыв, я ждал, пока ко мне приближается огромная пасть. Махнув своим, что с ужасом смотрели на это, я задержал дыхание и окутался щитами, прежде чем острые жвала схватили меня. Глава 6. Щит отчаянно затрещал, когда меня попытались перекусить пополам, но героически выдержал. Задумчиво пожамкав меня и решив, что и так сойдет, типа, что не переживалось во рту, то переварится в животе, тварь сделала глотательное движение, и я отправился в путешествие по внутреннему миру насекомого переростка. Никогда не интересовался строением разных ползающих тварей, но предположительно я сейчас летел к желудку по огромной трубе, которая еще и как-то странно изгибалась. Не хотелось мне об этом думать, но я надеялся, что это все же пищевод, а не кишечник. Черт его знает, как у них там все устроено. Чувствуя себя испытателем на русских горках, я мчался вниз и даже что-то орал, то ли от восторга, то ли от страха. Вот не люблю я гонять на большой скорости, но тут как бы и выбора-то не было. Пролетая очередной небольшой поворот, я увидел на потолке светящуюся красным светом хрень, которая к тому же еще и пульсировала. Сердце или еще какой важный орган, прикинув за доли секунды, что, наверное, она будет стоить очень дорого, я оттолкнулся воздухом, после чего точно оказался рядом с ней, вцепившись в нее руками. Тело еще немного поболталось и успокоилось, а вот неведомое сокровище, надеюсь, дорогое, было мало того, что скользким, так к тому же начало быстро дергаться, пытаясь меня скинуть. Но в меня вселился хомяк капли, поэтому я схватился за него, как Настя в банковскую карту. При этом я еще и пытался достать нож, дабы начать резать то место, которым оно крепилось к стенкам. Толстый и также пульсирующий канат был такого же цвета и оказался на диво прочным. Я намертво вцепился в хрень одной рукой, дергаясь во все стороны, да еще и пытался другой что-то достать. Это было зрелище не для слабонервных. К счастью, меня никто не видел. Хотя, наверное, слышали, потому как я параллельно выразительно уговаривал тварь не жадничать и отдать мне все, что нажито непосильным трудом. Моим, конечно же, не ее. Но она оказалась жадной, что и неудивительно. Я бы тоже фиг отдал свое просто так. Близняшки меня поймут. Наконец, не знаю даже как, но мне удалось закрепиться, вытащить нож, и я начал резать, пилить и возмущенно материться, потому как не резаться, не пилиться оно не желало. Обругав эту жадину последними словами, я попытался подумать, что делать дальше, но кроме как пилить дальше ничего умного не придумывалось. А бросить это занятие, да меня капля проклянет, быть съеденным даром, нет, я согласен только за деньги, за очень большие деньги и желательно наличкой. Ну, золото, бриллианты тоже приветствуются, как и всякие полезные артефакты. И тут мне в голову пришла мысль настолько интересная, что я даже удивился, что она пришла именно ко мне. Помню, как я долбался с антонитами, пытаясь соединить их с оружием, но у меня ожидаемо ничего не получилось. Ну да, лучшие артефакторы пытались и не смогли, а тут я самый умный раз и все сделал. Я не какой-то там попаданец-прогрессор, который из дерьма и палки может космический корабль построить. Бред же. Но кое-чего я все же смог добиться, а именно, нанести их тонким слоем на оружие. Увы, эффект был одноразовым, процесс трудоемким, результат – сомнительным. Помню, я тогда психанул и закинул неудавшуюся поделку в кольцо, да и забыл по нее. И вот сейчас стоило попробовать использовать нож именно с этим напылением, что развеивал магию. После этого он станет обычным, потому как напыление сразу исчезнет. Но не суть, мне и одного раза хватит. Достал я, значит, его и как резану. Эффект оправдал ожидания. Светящаяся плюшка сразу оторвалась от стены, и я с матом полетел вниз, правда, успев спрятать ее в кольцо, боясь потерять. Такого бы мне точно не простили. И вот тут я сразу понял, что такое бешеные скачки. Помню, как-то смотрел в ГИСе еще на земле, как мужики в кожаных штанах и дурацких шляпах садились на быка и резво скакали на нем. Меня тогда от одного зрелища едва не стошнило. Так вот, наблюдать и участвовать – это разные вещи, совсем разные. Я сразу почувствовал себя таким безбашенным мужиком, только штанов из кожи не хватало. Шляпу я бы все равно сразу потерял. Не знаю, как она у них не улетает, хотя, возможно, они ее приклеивают или прибивают к пустой голове, иначе что это за развлечение, граничащее со смертью? Меня под мой же громкий мат, который, впрочем, сразу прекратился, потому как я прикусил себе язык, обстучал об стены и кинула вниз. Полет оказался недолгим, но прикушенный язык успел восстановиться, поэтому я сразу повторил все то, что сказал ранее, но уже иными словами. Что делать? Память уже не та. Находился я в каком-то зловонном озере, что штормило и плескалось, медленно растворяя мой щит, а потом появился водоворот, который попытался меня засосать. Прикинув, что, наверное, я в желудке, а сей водоворот ведет в кишечник, я стал отчаянно сопротивляться, не желая выходить естественным путем. Еще клички «Дерьмовый князь» мне не хватало, а зная наших, точно дадут и еще 100 лет припоминать будут, невзирая на чины и звания. Поэтому я создал огненное копье и выстрелил вверх, толкнув себя воздухом следом за ним. 3 иглы полетели туда же, и взрывы накрыли весь потолок. Надежды, что я ща как пробью стенку, как вылечу наружу, весь такой сияющий и красивый, не оправдались. Потому как это явно не понравилось моей жвалистой подруге, и она еще больше стала дергаться, то ли пытаясь станцевать нижний брейк, то ли жалуясь на несварение желудка. Ну да, теперь я точно знаю, что несъедобный, доказано. Из-за этого потолок и пол постоянно менялись местами, и я уже не мог понять, где верх, а где низ. Не придумав ничего лучше, а вы попробуйте думать, когда вас мотает как хрен в рукомойнике, я разразился вихрем плетений, выпуская их в разные стороны, надеясь, что авось попаду куда надо. От поднявшихся взрывов все заволокло испарениями, напрочь перекрыв мне видимость, но, как известно, русские не сдаются. Поэтому я продолжал болтаться и магичить, потому как сила есть, ума не надо. И вот мои попытки сделать что-то невероятное увенчались успехом, так как прозвучал оглушительный хлопок, затем мгновение тьмы, и вот я вижу над головой небо, а сбоку лежащую тушу. И я сразу понял, что это жопа, ну, в смысле, место, откуда я вышел, было именно задницей насекомого. Быстро огляделся в надежде, что этого позора никто не видел, и сразу обломался. Вся моя команда стояла недалеко от меня и во все глаза таращилась на мою потрепанную тушку. «Видали, как я его или ее?» — гордо спросил я, принимая максимально пафосную позу и делая при этом вид, что так все и задумывалось. На стекающую по щиту слизь я не обращал внимания и очень надеялся, что со стороны выгляжу очень круто. Роды прошли успешно. «Поздравляю, у вас мальчик», — ляпнула фея. И я понял, что мне хана, и кличка «Дерьмовый князь» еще не самая плохая в этой ситуации. У них извращенное воображение и больная фантазия, как бы чего похлеще не придумали. Так, надо их поскорее чем-то отвлечь, и радует, что у меня есть чем. «Смотрите, что я нашел», — протянул я руку, в которой оказалось, ну, не знаю, наверное, сердце королевы муравейника. Хотя у них вроде не бывает сердец. Или бывают, иначе почему она сразу сдохла, а, неважно. В общем, явил я миру и дружине светящуюся фигню, и про мое позорное появление сразу все забыли. Особенно капля, вот уж хомяк-переросток. Ее глаза стали такими большими, что в них можно было утонуть. А еще в них четко отображались цифры с 6 нулями и с каждой секундой сумма увеличивалась. «Я всегда в тебя верила». Нежно провела она пальчиком по красному сердцу. Причем сделала она это так, что у меня в штанах сразу стало тесно. Пока все восхищались моей крутизной, тени и мираж залезли на тушу и стали рубить шею монстра. «Отдадим эту башку коменданту, чтобы знал, какие твари были у него под боком. И вообще, за закрытие аномалии полагается большая премия. Тем более, судя по всему, это как минимум 3-го ранга, точно. Тогда рубите побыстрее и пошли уже к центру. Надоело тут, и так задержались». Отряхнувшись, встряхнувшись и поверив в себя, мы продолжили путь, морщась от смрада, что стоял над землей. «Кстати, вернемся, выпишу премию Василине». Ее зелье сработало на ура и, как оказалось, не только на муравейнике. По пути нам попалась парочка огромных дохлых червей, вылезших из ям, в которые мы бы точно провалились. Как ее газ умудрился проникнуть еще и к ним, я понятия не имел. Еще валялись какие-то жуткие жуки и даже тля размером с дога. Их трупы я пинал с особенным удовольствием. Наконец, после пары часов ходьбы мы добрались до центра. По пути нам больше никто не встретился, чему мы, смертельно уставшие, были несказанно рады. Но ровно до того момента, пока не увидели центр, питающий аномалию, большая зеленая сфера с неровными краями висела в воздухе, в паре метров от земли. От нее отходили толстые жгуты, которые буквально были вбиты в землю. Осталось только долбануть по ней чем-то убойным и валить домой. И мы бы так и сделали, если бы путь к ней не перегораживал каменный голем просто нереальных размеров. От увиденного меня аж затрясло от злости. Опять драться? Да пошло оно все. Тень, начинаю активировать артефакт переноса. Когда останется секунд 30, скажешь. Все встали рядом с ним, а я пока приготовлюсь. Страж, накрой всех щитом, потому как может рвануть. Внимательно посмотрев в сторону аномалии, я прикрыл нас иллюзией на всякий случай, не надеясь, впрочем, что сработает, и стал вливать эфир в огненный шар, максимально сжимая его. Каменная хрень сразу что-то почувствовала и стала вертеть подобием башки, пытаясь понять, где мы находимся. «Быстрей!» – прошипел я, чувствуя, как трудно удержать плетение, в которое вбухал половину источника. «Сейчас, еще чуть-чуть», – пробормотал он. «Готово!» – начиная отсчет, – скомандовал я, напитывая шар ветром, чтобы ускорить его. 10-9, лети, птичка!» – отпустил я шар, и он на огромной скорости устремился к аномалии. И в этот момент голем нас увидел и сделал шаг вперед. Взрыв, ветер, и я еще успел показать этому уроду средний палец, прежде чем нас накрыло и перенесло в нижний мир. «Бежим, ща рванет уже тут», — заорал Мираж и понесся от входа в аномалию. Ну, а мы вместе с ним, но все же не успели. Вход как-то странно взбух, потом его будто втянуло внутрь, а оттуда вырвалась взрывная волна, расшвырявшая всех как котят по земле, при этом снеся разом все щиты, что были на нас. Хлопок, ударивший по ушам, вызвал звон в головах, и нас накрыло непривычной тишиной. «Командир, давай больше не будем закрывать аномалии», – простонала нимфа, потирая ушибленную голову. «Не будем», – согласился я, лежа на траве и пытаясь остановить карусель перед глазами. «Вот посмотрим, сколько заработаем, тогда и будем решать», – упрямо отозвалась капля, тряся головой. «Если что, можем и повторить. Ну вы, народ, даете». Подошел к нам Спок, шум от вас по всем нижним мирам прошел. «А ты чего не ушел?» – спросил я, с трудом поднимаясь. «Сам же говорил, ночью тут опасно». «Не, тут опасно одному, а вот рядом с вами самое безопасное место. Я еще ни разу не видел, чтобы такой малой группой закрывали аномалию. Вы кто вообще такие?» «Мы судороги, дружина особого назначения», – многозначительно ответила Оливия, напустив на себя таинственности. «Да, звучит загадочно. Ну что, будем возвращаться или тут переночуем?» «Возвращаться», — заявила красотка. «Если есть возможность не спать на земле, то ей надо пользоваться». «Ну, тогда отряхнулись и понеслись. Дорогу я вроде запомнил». Хрустнув шеей, я оглядел отряд и, направив эфир в ноги, стартанул в сторону крепости. Обратно мы добрались, когда уже наступил рассвет. Чуть запыхавшиеся, в пыли, мы уткнулись в закрытые ворота, которые нам категорически отказались открывать. Обещание всевозможных анальных кар на стражу не произвело никакого впечатления, поэтому нам пришлось расположиться недалеко от стены и терпеливо ждать еще 2 часа, когда их откроют. Поставили палатку, развели огонь. На претензии стражника со стены, что не положено, послали его нахрен. Он что-то прокричал, что сейчас бахнет колдунством, но стрела блика, вонзившаяся в стену рядом с ним, заставила его заткнуться. Перекусили, попутно угостив гоблина. Хоть и не люблю я их, но этот вроде оказался нормальным. Помечтали и о чистой постели, и о горячем душе. Причем девушки от нечего делать составляли график, кто мне будет тереть спинку. Я не вмешивался, потому как пофиг. Накатила легкая усталость. Рядом с нами остановился отряд, следующий в крепость. Обменялись приветствиями и новостями. Когда они узнали, что мы закрыли аномалию, жутко расстроились. Оказалось, что они из-за нее и пришли. Показали им голову королевы муравьев и рассказали об одностороннем входе. Они впечатлились, перестали расстраиваться и предложили выпить за встречу. Мы согласились буквально по 5 капель, потом по 10. Спустя час мы уже со всеми познакомились, подружились и даже стали петь песни. Урт усиленно перемигивался с огромной арчихой, что строило ему глазки. Блик что-то нашептывал эльфийке из чужого отряда, видимо, какие-то пошлости, от которых она мило краснела и прижималась к нашему снайперу все сильней. Наши девушки оккупировали меня, сразу показав, что мест нет и можно даже не искать. В общем, весело было. Когда раздался скрип открываемых ворот, все были уже изрядно веселые и очень даже миролюбивые. Не успели мы, слегка пошатываясь, собраться, как к нам подъехал еще один отряд с какими-то претензиями. Их начальник что-то упрямо вещал, тыкая в грудь командира «Саламандр», а именно так назывался отряд, составивший нам компанию. Тот отнекивался, вообще не понимая, чего от него хотят. Наконец, высокое начальство не выдержало и дало ему в морду. Тот откинулся назад, с трудом удержавшись на ногах, а после согнулся и его мило стошнило прямо на обувь начальника. Тот завопил еще сильнее и снова ударил, на этот раз испачканной ногой. Сразу раздался крик «Наших бьют!» и завертелось. Мы были усталые и пьяные, они трезвые и злые, и как думаете, кто победил? Конечно, дружба. Когда мы дружно толпой наваляли сначала тем, кто к нам подъехал, а потом их подкреплению, всем сразу стало понятно, что сила в правде и в том, на чьей стороне бьются куча боевых магистров и один нетрезвый архимаг. Потом мы их погнали до ворот, где прилетело и тому говорливому стражнику. Судороги очень злопамятные, как оказалось, и ничего не забывают, даже по пьяни. Но били его недолго, так, что поставить о себе долгую память. Сломанный нос не в счет, он сам упал. И вранье, что это его стрела толкнула. Она у нас девушка скромная и очень решительная. Если бы толкнула, то только со стены. Она почему-то хотела убедиться, что люди не летают, а он убеждаться не хотел. Поэтому нос был сломан в попытке показать, как быстро он умеет бегать по лестнице. В общем, это не она. Ходить не научился, а уже на стены лезет. Бардак, понимаешь. После этого мы кое-как добрели до постоялого двора, где часть наших продолжила пить, а я пошел спать. Оливия вместе с феей Лерой что-то от меня хотела, на что-то намекая, но голова была пустой и намеков я не понял. Но это не помешало мне вместе с ней добраться до номера, где я, даже не раздеваясь, просто рухнул на кровати и вырубился под их невнятное недовольное бормотание. Глава 7. Утро красит нежным светом. Впрочем, стоит ли об этом? Я пришел к тебе с приветом, пивом звеня, затекшие руки, обслюнявленные плечи, деревянное тело. Вот так поприветствовало меня утро. С трудом разлепив глаза, я убедился в том, что ощущение меня не подводит, и в комнате я не один. Более того, я даже в постели не один, а если точнее, то нас трое, я и Оливия с Лерой. При этом на мне были трусы, что радовало, а вот девушки обе оказались абсолютно голыми, поэтому появлялись вопросы. Беглый взгляд на постель убедил меня, что ничего не было, а прострелившая голову боль подтвердила, что вчера я был ни разу не боец. С трудом, под их невнятное, но явно недовольное бормотание, я выбрался из плена тел, оценил картину, приятную во всех смыслах, и потопал в душ. Быстро приведя себя в порядок, я оделся и, кинув взгляд на спящих девушек, вышел из комнаты, едва сдержавшись, чтобы не вернуться в постель. Внизу обнаружились неизменная парочка, тени и мираж, уплетавшие за обе щеки мясо. Их морды были настолько довольные, что захотелось им врезать. Видя мое состояние, тень подвинул ко мне чашку с горячим бульоном. «Выпей, командир, сразу полегчает», — сознанием дела посоветовал он. Сделав глоток, я сразу почувствовал, как стал оживать организм, и голова даже меньше болеть стала. Запустив эфир по телу, я наконец смог сосредоточиться на сегодняшнем дне. «Какие планы?» Сделав большой глоток из кружки, поинтересовался Мираж. «Вы сегодня отдыхаете. Я наведаюсь к коменданту и загляну к рыкарям. Кстати, у кого башка королевы? У меня. Вот только она все кольцо заняла. Я вообще не понимаю, как она туда влезла, у него же ограничение на 50 килограмм, а это весит намного больше. Не будь эфира, даже поднять бы ее не смог, но перегруз ощущается. Поэтому эфир кольцо жрет как не в себя. Долго таскать не советую. Мне говорили, что тут не всегда стоит верить своим глазам», — ответил я. «И раз можно тяжести пихать в него за счет источника, будем пользоваться». «Не знал, что так можно». «Ладно, нам же нужен пафос. Найдем какую-нибудь телегу и поеду к коменданту максимально длинным путем, чтобы все видели. Пусть потом попробует что-то против сказать. Славы захотелось? Ня, не хочу, чтобы он ее присвоил себе. Мы, курсанты академии, а значит все, что мы делаем, идет в плюс или в минус ей. Думаю, ректор будет довольна. Ну, и мы награду заберем. Иначе меня Минса Свету сживет. Ну да, сестра она такая, отозвался тень. Ты присмотрись к ней. Хозяйственная девушка, да и нравишься ей. Ох, дружище, мне бы с тем, что есть, разобраться. Куда мне еще? Красоты много не бывает, философски заметил он. И надо нашим красавицам мужиков найти, иначе еще немного, и взбесится. Вот сами и займитесь, а не на стороне блудите. Не, я сразу пас, открестился Мираж. Они ж сильные, а в быту. Я еще не готов быть морально изнасилованным. Вот, поднял палец я, а мне, значит, можно. Ты, князь, к этому делу привычный, да и по статусу тебе положено. А мы, вампиры, маленькие, слились, значит, да, ну-ну, я запомнил, а что не запомнил, записал. Да ладно тебе, командир, никто ж не говорит о женитьбе и прочем. Ты сиятельный князь, возьми их в наложницы, да и все, и пар спустишь, и верных подруг обретешь. Им ведь много не надо, и не тяни с этим, я ж вижу, какие они на тебя взгляды бросают. Еще немного, и в наступление пойдут, и отбиться от них не получится, иначе дружина развалится. Думай, что тебе важно, покой в отряде или никому не нужные моральные принципы. Ой, при лужку, при лужке, при широком поле, при знакомом табуне, конь гулял на воле, при знакомом табуне, конь гулял на воле. Это что еще за концерт? Вскочил я, выбежал на улицу и замер. По широкой дороге ехали всадники на вполне себе классических конях, строем по двое, одетые в блестящие кольчуги, в высоких шлемах и с мечами за спинами. В руках они сжимали тяжелые таранные копья с хищно блестевшими наконечниками. Впереди ехала девушка, одетая в такую же броню, и приветливо всем улыбалась. Казалось, что русские богатыри сошли из сказок в реальность. Рыкари из похода возвращаются. Потерь нет, иначе бы другую песню пели, довольно сказал хозяин постоялого двора, вышедший за мной следом, помахав рукой кому-то из строя. А девушка, ну та, что первой едет, воевода их, Света, красавица. Странно, что они на конях катаются, они же не выдерживают эманаций нижнего мира. Или это не так, непростые это кони, духи в телесной оболочке, злые как черти, но и вернее их не найти. Развернувшись, он снова зашел внутрь, а я задался вопросом, где мне найти коня, чтобы так же пафосно заехать к ним, но ничего не придумав, вернулся к вампирам. Так, рыкари я увидел и, наверное, сначала загляну к ним, а уже потом к коменданту. Как скажешь, командир, а пока гулять будешь, подумай над моими словами. Отстань, тень, не до баб сейчас. Ну, как скажешь, я предупредил. Лови кольцо, кинул он мне свое. Тут голова королевы, допуск я тебе к нему дал. Ну а дальше как решишь. Добро, кивнул я, тогда позже увидимся. И пока меня не будет, не разнесите тут все. Махнув им на прощание рукой, я отправился на выход. Идти было недалеко, поэтому минут через 10 хода по прямой я уже вышел к воротам, на которых была изображена волчья морда. Двое стражников бдительно смотрели по сторонам. Увидев меня, немного напряглись. Но чем ближе я подходил, тем приветливее становились у них лица. А в конце, так вообще заулыбались. Чего это они? Здрав будь, князь. По делу, а ли так, проведать зашел? Со Светой хочу поговорить, выдохнул я, уже ничему не удивляясь. С воеводой, так то дело хорошее. Проходи, там встретит тебя. И что, вы любого вот так просто внутрь пропускаете? Не удержался я от вопроса. Так ты ж не любой, усмехнулся один из них в усы. Тебе тут завсегда рады. Ну, хоть где-то мне рады, пробормотал я, заходя внутрь. Большая широкая площадка, на которой собрались бойцы, встретила меня гомоном десятков людей, что шутили, кричали, иногда ругались. Появившийся рядом со мной будто из-под земли воин жестом показал следовать за ним, стараясь не слишком вертеть головой, потому как все тут было мне в диковинку, я отправился за ним по направлению к дому, что стоял в центре. Там меня уже ждала ранее увиденная девушка, Света Злоба, воевода рыкарей, представилась она, слегка поклонившись. Тимофей Багрянин, командир дружины, скромен ты, князь, улыбнулась она. А что аватар хранителя, забыл сказать, откуда вы? А, ладно, тайны в этом нет. Воля я, воля, значит быть в войне. Прекрасно, давно пора раздавить эту заразу. Ну проходи, гость дорогой, ждали мы тебя. Да откуда вы обо мне знаете? Не выдержал я, заходя в дом. Присаживайся, указала она мне на широкую лавку, а сама стала быстро собирать на стол. Негоже разговоры вести на пустой желудок. Плох тот хозяин, от которого гость голодным уходит. Да я и сама с дороги еще не ела. Поздний завтрак или ранний обед прошел быстро. Мы жевали, иногда перекидываясь ничего не значащими фразами. Честно говоря, я думал, после вчерашнего мне кусок в горло не полезет, но нет, ел, аж за ушами трещало. Ну, и когда голод был утолен, мы перешли к разговору. «Спрашивай», — кивнула Света, видя мое нетерпение. «Рыкари, а вы вообще кто?» «Нет, я кое-что узнала о вас, изучая историю рода Громовых, но так, без подробностей. Вы его дружина?» «Да, и почему рыкари, а не рыцари?» «Слово такое странное», — спросил я заинтересованно. «Рыкарь — это живое воплощение родового гнева. Уже в названии слышится яростный звериный рык, а само слово означает буквально рычащий воин. Рыкарями мы называем особых воинов, способных успешно биться против многократно превосходящего по численности врага, при любых условиях, всеми видами оружия, одновременно обоими руками. Рыкарь внешне выглядит полным безумцем, но внутренне сохраняет ледяное спокойствие. Цель его жизни – служение своему роду, то воинское искусство, которым мы владеем, называется велесоворотание. Рыкарь во время боя может молниеносно перевоплощаться в лики велеса, проявленные в этом мире – медведя, волка, тура или ворона. К сказанному можно добавить, что наши воины в дружине велеса проходят два этапа становления своего духа. Первый этап – слепая, звериная, ярость, уровень ратника – подразумевает раскрытие своего ярла, ярого сердца, с целью сметания любого препятствия со своего пути, будь то враг или какая-либо другая напасть. Второй этап, благородная ярость, уровень витязя, подразумевает подчинение своей ярости холодному рассудку. Тут только те, кто в совершенстве овладел этим мастерством. «Мы не воины-хранителя, мы дружина Велеса», — кивнула она на знак, висящий на стене, напоминающий перевернутую букву «А», символ бога в виде бычьей головы. Сотни лет мы защищали остров Буян от находников, которых сейчас называют инолюди, пока Влад не закрыл их ход в наш мир. Ну, как известно, ты их в дверь, они в окно. Вот и нашли лазейку к нам через нижние миры. Поэтому теперь мы несем службу здесь. Да, мы подчиняемся хранителю миров, как и все живущие под небом, но у нас свой бог и покровитель. С Велесом лично не знаком, но слышал о нем много хорошего. «Это от кого же?» – заинтересовалась она. «От Перуна. Он у нас в академии сейчас преподает. Кто бы мог подумать, бог воин, и вдруг преподаватель. Очки для солидности еще не начал носить», – улыбнулась она. «Этого не видел», – улыбнулся я в ответ. «А вот нравоучение любит читать. А, ну это он и раньше любил. Вечно важничал, да речи пафосные толкал. С ним поэтому один и не любит пить. А что насчет меня?» «Судя по всему, информация дошла до вас быстрее, чем до коменданта. Грех не знать нового пятого и последнего аватара Влада. Странно, что он выбрал парня, а не девушку. Хотя этому есть логическое объяснение. И даже знаю какое», — вздохнул я. «Что, заездили тебя самки озабоченные?» Залилась смехом она. «Ну а как ты хотел? Сотни лет без мужика, любая баба взвоит. А ты, у тебя есть мужик, не вижу кольца на твоем пальце». «Есть, но, увы, он не так часто навещает меня, как хотелось бы», — смутилась она. «И тут хранитель, да, блин, почему все женщины, прямо или косвенно связанные с ним, либо его жены, либо любовницы, есть хоть одна, которая ему отказала? Сложно сказать «нет», когда находишься рядом с ним. Но давай не будем обсуждать мою личную жизнь, а поговорим о твоей. Ну да, моя прямо такая интересная стала, особенно после вмешательства богини. Знаю я про это. Ирина постаралась, вечно ей спокойно не живется. Помню, как она на Буяне своего зверя приручала, всех на уши поставила, а Святогор, тот вообще от нее на дальних заставах прятался. Ну я бы тоже спрятался, так найдет же, точнее, уже нашла. Ну да ладно, я вообще чего пришел-то, мне карта Нижнего мира нужна. Ну, хотя бы тех районов, что уже исследованы. Не хочется тыкаться слепыми кутятами. С картой помогу, не вопрос. Достав из кольца сверток, она положила его на стол. Тут все схематично, но лучше все равно нет. Мир постоянно меняется, поэтому нарисовать что-то точное не получается. Так что забирай, у меня еще есть. Что-то еще. Информацию можешь достать. Очень интересует князь Мышкин, что сослан в смерть. Мышкин, нахмурилась она, что-то вспоминая, не слышала про такого, хотя мы в смерть уже давно не заглядывали, больше между трупом и жопой катаемся, дороги зачищая. Это тебе с рейдерами надо поговорить, я поспрашиваю, конечно, но ничего не обещаю, сам понимаешь, у них там свои законы и правила, мы внутрь даже не заезжаем обычно, чтобы не начать там все уничтожать. Сложное место, когда попадешь туда, поймешь, но я бы тебе не советовала. так все плохо, да как тебе сказать, там ведь смертники находятся, те, кого миры уже списали и вычеркнули из списка живых, все, что им остается, это достойно сдохнуть, и намерцы в плен не берут, сбежать не получится, за крепостью следят, и стоит им выйти, как сразу нападают, только регулярные войска туда наведываются, да рейдеры, у которых там свои дела, да и трогать их побоятся, иначе вообще ни новостей не узнают, ни артефакты новые не получат. Мы закрываем глаза на их небольшую торговлю, пока границ не переступают. А что рейдеры могут получить взамен от тех, кто носа за стены не высовывает? Ну, насчет носа я бы не сказала, вылазки они все равно делают. Да из шаманов, если их грохнуть, можно много интересного взять. Наши маги за их артефакты хорошо платят. Кстати, там всем заведует граф Аракчеев, архимаг, крайне неприятная личность, советую тебе не связываться с ним, ну да не маленький, сам все поймешь, если там окажешься. Кстати, насчет артефактов, ты в этом как, хорошо, в смысле, разбираешься, не то, чтобы хорошо, а что, есть что, да вот тут вытащил по случаю из аномалии, королеву муравьев грохнул, а там такая штука внутри нее была, вытащил я на стол красное сердце, ух ты, классная вещь, восхитилась она, сердце жизни, не то, чтобы оно было редкое, но стоит очень дорого, тем более, такое большое, такие обычно с монстров добывают, рядом с ним раны заживают быстрее, тело лучше отдыхает и сон крепче становится, а очень дорогое, это сколько в цифрах, фу ты, похоже, от вампирши жадностью заразился, ну, если продать тут, то 7 миллионов золотых точно получишь, а если в верхних мирах, то не меньше 20, а где аномалию-то успел найти, ты ж только сегодня прибыл, да комендант стал права качать и послал ее закрыть, трофей оттуда, приказал или попросил, прищурившись, уточнила она, а есть разница, если приказал, то вы, как его подчиненные, должны сдать всю добытое ему, а он уже распределит, а если попросил, то вы, как вольные рейдеры, можете смело его послать, хотя курсанты подчиняются ему, так что вроде он твой начальник, приказал, попросил, что с боем взято, то свято, у нас был договор, мы свою часть выполнили, и пусть попробует не выполнить свою, и фиг ему, а не сердце, на Аштелии продам, и то не факт, самому может пригодиться, а этого потешу рассказом о том, как меня там сожрали, и как, понравилось, ага, путешествие изо рта в жопу с последующим выходом из нее, незабываемые ощущения, хочешь подробностей? Пожалуй, воздержусь. Брусилов неплохой мужик, но иногда его заносит. С ним надо пожестче, но не перегибая палку. Это мы умеем. У меня в дружине фея есть. Такая затейница, не поверишь. Поверю. Слышала я про твое подразделение. Говорят, вы конченые отморозки, без царя в голове. Еще и название такое придумали, судороги. Угадай, кто его придумал. И гадать не стану, у Влада всегда было плохо с фантазией, а вот в людях он хорошо разбирается, уверена, он сделал правильный выбор, да и слухи о тебе хорошие идут, так что, если нужно чего будет, обращайся, чем сможем, тем поможем, мы тут в основном, как я и сказала, в охране, да иногда поиском пропавших занимаемся, да мне, кроме карты, ничего и не нужно в общем, хотя, знаешь что, есть у меня вопрос, у тебя телега есть, ну, такая, чтоб 200-300 килограмм выдержала, и чтоб в нее габаритная хрень влезла, найдем, задумалась она, а тебе зачем, подарок Брусилову отвезти, ох и обрадуется он ему, и что же это за подарок, увидишь, загадочно улыбнулся я, веди меня к телеге, и можешь даже пойти к нему со мной, уверен, будет весело, ох, чую, добром это не кончится, пошли со мной, посмотрим, что могут предложить бедные рыкари богатому князю. Глава 8. А она точно выдержит, выразил вслух я свои сомнения, подозрительно осматривая ветхий образчик средневековой фуры, запряженной злобным ящером. Ее деревянные, изрядно потрескавшиеся бока абсолютно не внушали доверия. Ты не смотри, что она так скрипит и что колеса неровные. Укреплена магией не хуже нашей крепости. Тут и защитные артефакты встроены, и атакующие. Боевая колесница, точно тебе говорю. Остальное так, для антуража, чтоб враги не догадались. Судя по всему, чтобы и друзья тоже. Ладно, я по средам очень доверчивый, поэтому поверю на слово. Но если развалится, то сама груз потащишь. После этого я отключил кольцо, и в телегу рухнула огромная башка муравьихи, сразу занявшая внутри нее все свободное место. Телега натужно сказала хрусть, закряхтела, застонала, но, к моему немалому удивлению, выдержала. Я задумчиво глядел на нее, понимая, что чего-то не хватает. А, точно, Свет, это ж подарок, у тебя красной ленточки не найдется, а то как-то непразднично выглядит.